Хватает ли вам сил на то, чтобы стать успешными? И не только. Все, что мы делаем, все, что нас окружает, проявление нашей энергии. Эзотерики утверждают, что богатство и финансовая несостоятельность тоже определяются исключительно уровнем нашей энергии. Покупая нечто дорогостоящее, мы затрачиваем огромное количество собственной энергии. По сути, энергия — это топливо, благодаря которому вы живете. Ее можно тратить понемногу, как подкладывают дрова в камин, а можно, что называется, всю поленницу разом поджечь. И что тогда? Энергии не останется, и человек может умереть. Если жизненная энергия заканчивается, вы теряете естественную защиту от несчастных случаев, проблем. Потому нужно расходовать ее бережно и вовремя пополнять энергетические запасы организма. К сожалению, современный мир ориентирован на то, чтобы вы расходовали свои энергозапасы как можно быстрее. Почему? Прежде всего, это прибыльный бизнес, тот, что строится на зависимостях. Зависимость с энергетических позиций представляет собой регулярную потерю вашей энергии при удовлетворении назойливого желания – курению, сладостям, алкоголю, например. Покупая очередную хотелку, вы растрачиваете энергию. Следующий немаловажный аспект мироустройства – обладателями мощной жизненной энергии сложнее управлять. Такие люди стремятся к самореализации, способны достаточно многого добиться в жизни. И вряд ли готовы позволить кому-то принимать за себя решения. Тогда как глобальному бизнесу нужны послушные, покорные потребители. А потому с самого рождения детей подсаживают на всевозможные гаджеты, сладости и фастфуд. Бесполезно проводить время гораздо легче, чем заниматься самосовершенствованием. А через все эти удовольствия жизненная энергия сливается очень быстро. Отсюда и депрессия, которая может проявляться уже с раннего возраста. И такая утечка энергии происходит постоянно. А когда такое случается, у вас просто не остается возможности накопить энергию для каких-либо более конструктивных действий. Отсюда и возникают лень и апатия. Итак, основной энергетический потенциал закладывается в вас при рождении. В течение жизни мы получаем энергию, ограничивая потребление благ и отказываясь от вредных привычек, наслаждаясь одиночеством и практикуя дыхательную гимнастику, занимаясь творчеством. Существует множество способов восстановления энергии, и они не потребуют от вас отказаться, скажем, от пирожного к чаю или бокала вина. Зато сил появится значительно больше. Хотите узнать об этом? Немного терпения. Поговорим об этом чуть дальше. Теряем же энергию мы, попадая в замкнутый круг вредных привычек и привязанностей, проявляя недовольство судьбой, страхи перед будущим. Даже просто раздражаясь, вы теряете энергию. Она утекает, выплескивается на источник вашего раздражения, а негативные эмоции никуда не деваются. И они продолжают мучить вас, вытягивая все новые и новые порции жизненной энергии. А уж если вы выплескиваете свое раздражение в мир, прана хлещет мощным потоком, оставляя вас опустошенными. Вы замечали, как часто вы злитесь на кого-то, пусть даже по мелочам? И это далеко не все способы потери энергии. Кажется, сам мировой общественный порядок нацелен именно на это. Энергия сливается в никуда, когда вы обижаетесь, переедаете, едите продукты с консервантами и химическими добавками. Между прочим, перекусы на ходу тоже вредны с точки зрения энергетики. Пустая болтовня, сплетни, критика, отсутствие жизненных целей — все это приводит к бессмысленному расходу жизненной энергии. А как часто вы погружаетесь в спокойное, гармоничное молчание? Прогуливайтесь по парку, любуясь природой, медитируйте.